501. 27 апреля. Усугублять вредно. Явление моей силы не покажите. Все придет во времени. Сочетание важно. 502. 29 апреля. Русский праздник. Явление преподобного Сергия. Истинно говорю, мягко возвожу на вершины. Думаю, как оградить тех, кто видит чудо мира. Указ – щит мой храните, горы подвинем. 503. 30 апреля. Сулю победу, только приложите труды. Истинно говорю, мягко возвожу на вершины. Думаю, как оградить тех, кто видит чудо мира. Указ – щит мой храните, горы подвинем. 504. 3 мая. Устав мой прям даже и в кривых строках. Удача не в печатной машине. 505. 5 мая. Я посылаю мои благословения. Я щит мой. Мощь. Я. 506. 6 мая. После рыка можно отдохнуть вам. Думаю, лучше подождать судить подробности будущей России. Зачем помнить, когда надо лишь ждать? Заполни время трудом. И, следуя за моими послами, иди в гору. Лучше считать каждый день до нового пути. 507. 7 мая. Лучше считаю, увидишь после. Через волны несите волю народам. Покажите знак мой. Напутствие вам. Свезите поклон мой чужим душам ждущим, меня не зная. 580 мая. Улыбка вам, как люблю дух ваш, широко дух расправь. В одиночестве иди на мой путь, куда рука моя укажет. Жутко разъединение, думай лишь о моем деле. Может лик мой дать радость? Лукавые мысли, дух принижающие, рушьте. Думаю о вас каждый день. 509. 12 мая. Чудо дано вам. Доверие имеет основание. Щитом моим закройтесь. Лукавые руки дам побороть. Покажите щит мой рукам вражеским. Пошлю вам силу. Лыковые пути не свяжут мой путь. Печалью радость ржавеет. Уже говорил, дух нуждается в радости. 510. 15 мая. Лучше щитом закрывайтесь. Любопытство голодных душ, но горе подвинет к работе. Лучше забыть плату чужой кармы. Будет время, когда словом поможете им. Лучше момент, нежели думать вечно. 511. 20 мая. Считай ничтожными препятствия, когда путь чудес перед вами. Новое чудо возможно одно. Удача путь сопровождает. Чую твою боль. Примите во внимание величину духов растущих и безобразие с ними творимое. Заслоненные, но даже теперь растут, и я сам дам почувствовать стыд за их поступки. И сам покажу, насколько они теряют, нарушая путь. Но не жалейте их, когда получают уроки ко благу. 512. 21 мая. Кто приступил указ, навлек волны бывшей кармы, можно облегчить последствия, но себя любя, открывает новые бреши, и тогда лучшие послания читаются наоборот. 513. 22 мая. Дух лучше поддержит тело, здоровье. Улучшите привычки. 514. 24 мая. Соберитесь силою, мудро моему указанию последуйте. Посмотрите, у вас пусто позади, но можете разукрасить будущее лучшее время духа лучами. Мои новые поневоле приблизятся к дому вашему и получат от старших мои указы. Подождите дальше решать, когда до врага касается, будьте осторожнее. 515. 25 мая. Надо требуемое чудо в толпе удержать. Среди безумной толпы закройте огонь духа. Среди вулканов бедствий мой облик доведет до края, где можете обновить дыхание. Прошу нужный талисман держать про себя. Считайте толпу несуществующей. У долгого пути годны новые вещи. Желание молодости пройдет при помощи несчастным. Лучше чуять и являть находчивость. Лучше каждый день спросить меня. 516, 26 мая. Лучше чуять и являть находчивость. Лучше каждый день спросить меня. Небо темно. 517, 21 мая. Указ мой чую нужен. Щит, щит, щит пошлю. Любою мерою утвердите явление указа вам. Чище надо мыслить. Легко можно найти путь блестящий, но чище мыслите. 518, 28 мая. Я послал чудо утверждения. Начало положено. Считайте моих послов водителями чудесных путей. Дам указ, умейте принять. 519, 29 мая. Учите указы, ручаюсь. Мощь моря укроет путь. Удержите указы, считайте умение скрыть явление пути необходимым. Соблюдайте высокую добросовестность и воздам старицею. Явите мое поручение. 520. 1 июня. Удержите доверие к нашему братству. Поверьте, как прошлое, так же ляжет и будущее. 521. 2 июня. Урусвати улыбнулась их душам, и огонь радости мерцает. Урусвати горячую целебную воду льет на одиноких сердцем. Даю я. 522. 3 июня. Едино мое учение. Можешь указать малым знак имени моего. Новый щит на поле серебряном. Подумай и пойми. У удачи удачу ищи. Не стоит ломать запертые врата мои, ходы будут тебе открыты. 523, 7 июня. Твоя Камарупа чует сужденные меры средств, но телесное мыслит лишь путем обычая. Родные, делайте очередное дело и подвигайтесь к саду моему. 524, 8 июня. Чую ваши мысли служению единому, утверждению мира. Как радуюсь, когда зеркало ваше клубится голубым облаком. Как немного нужно, чтобы очистить пыльную поверхность. Вот сижу перед вашим обликом, полагаю, они могут поднять ношу. Потому отдыхайте перед путем. 525, 9 июня. Луч мой дает терпение обождать до грубых дураков учения. Духи, обуянные силою вражескую, учение примите. Удумаю, как очистить ауру от ссора, ибо и вам подбрасывают. 526, 10 июня. Удержу те силы, пущу стрелу вовремя. 527, 11 июня. Мудро пытаются матери устремить глаз на лики святых или утешиться перед ликом природы. Потому не забудьте среди учреждений России создать горы морей, приятные дома, где могут найти лик природы ожидающие. Жили на Руси Козьма и Дамиан. Их память надо почтить в моих домах. 528, 13 июня. Не беспокойтесь об узлах, много бросите в пути. Пригодятся, но велика тягость. Делайте, как умеете лучше. Урусвати знает цену вещам. Дам моей стране материал и руки. Надо пройти через кладбище мира. 529, 14 июня. Солнце застало учителя у окна башни. Потом он прошел по саду, здороваясь с цветами, поднялся в оружейную, где висели щиты, так называемые «зеркала», которые отражали образы далеких собратьей. Долго испытывал он течение событий и позвал Мохаммеди, Чунду и друга спутников. Щит Урусвати затуманился, примите прочих под ваш глаз, облегчите весь хоровод по краям щита. Думаю, на одном щите нельзя держать так много ликов. Скоро надо заготовить 4 новых щита. Показал утро лаборатории нашей, когда у одного щита соберутся много ликов, всегда тяжело для серединной фигуры. Нельзя дать им больше, не беспокойся. В вашей жизни сейчас проходит борозда, новая часть жизни. Лучше забыть многое бывшее и, отдышавшись, начать. После поймете это физическое состояние. Показал, как вся наша группа являет родной душе помощи привет. Теперь недолго ждать. 530, 15 июня. Думаю над вашим щитом. Свет идет. Все знаю и собираю ожерелье возможностей. Дара нет, явление работ потечет свободно, лишь кончим состояние тела. Хочу также реально продолжить ваш путь, как начал. Также доведу к сужденному познанию. Дам каждому свою работу до общего понимания.